Глава 16. Слепящее пламя. «Просыпайся!» — бесцеремонно приказал Кагеру, сдергивая одеяло Сахимоти. «Ты еще жив там, безымянный? Пора ужинать!» Сахимоти не ответил. У него не осталось сил даже на то, чтобы открыть глаза. Кагеру посмотрел на него, скривился, выволок его из постели и на руках понес из дому. Снаружи была глубокая ночь. Ветер гнал по небу слоистые облака. Доски крыльца побелели от инея. Кагеру шагал босыми ногами по заиндевевшей сухой траве, не замечая холода. Он обогнул дом, прошел мимо кухни с хозяйственными постройками. — Учитель! — раздался из-за кухонной двери робкий голос головастика. — Вам помочь? — Кыш в дом! И сиди там, пока не позову! Сквозь плетенные стены хлева пробивался неяркий свет. Кагеру пинком открыл дверь, внес внутрь повисшего тряпичным тюком Сахимоти. Рядом с центральным столбом на земле светил фонарь. В черной клетке в дальнем углу затаился толстый, поглядывая на знахаря настороженными и совсем не безумными глазками. На полу, прикованный к столбу цепью, в железном ошейнике сидел и щурился от света еще толком не проснувшийся ошеломленный мотылек. Кагеру бросил рядом с ним Сахимоти, мельком взглянул на мальчика. — Молчишь? Прекрасно. Все равно плачем, ничего не изменишь. Мотылек и не плакал. Он весь дрожал, однако причиной тому был не страх. Много лет спустя его будет так же трясти перед битвой. «Вы ведь врали с самого начала!» Глядя прямо в глаза знахарю, спросил он. «Обманули бабушку, потом меня. А на самом деле даже не думали брать меня в ученики, да?» Кагеру взглянул на него еще раз. На этот раз пристально. «У меня не может быть учеников», — ответил он как взрослый взрослому. «Единственный ученик, которого меня уговорили взять старые друзья, едва ли не поломал всю мою жизнь, а сам, ну, неважно, что с ним стало, но выводы я сделал. Имеет смысл учить только того, кто в будущем способен одолеть учителя. А зачем мне это надо?» «Да зачем же он будет вас одолевать?» — возразил мотылек. «Если вы его учили столько лет всему, что знаете, он, наверное, будет очень к вам привязан. Вот головастик не смог вас ударить!» «Головастик слабак и трус!» «Неправда! Головастик не может вас ударить, потому что боится причинить вам вред! Потому что он вас любит!» «Молчи!» — резко оборвал его Кагеру. «Не лезь в то, что тебя не касается!» Несколько мгновений не было слышно ничего, кроме потрескивания горящего фитиля в светильнике до приглушенного сопения толстого. — Я удивляюсь, — заговорил Кагеру, уняв гнев. — Вот ты споришь со мной, о любви рассуждаешь. Ты хоть понимаешь, что тебя ждет? — А вы понимаете, что ждет вас? — дерзко спросил мотылек. — У вас тут, между прочим, полный сарай безымянных богов, которые вас ненавидят. — Анук в клетке, — напомнил знахарь. — А Сахимоти сейчас не до ненависти. Он слишком голоден. «Тебя это не беспокоит?» «Это должно беспокоить вас!» Кагеру покачал головой. «На что ты рассчитываешь? Что я тебя пожалею и отпущу? А вы меня не отпустите?» И мотылек посмотрел на Кагеру таким взглядом, что тот заколебался на одно мгновение. «Нет», — спокойно ответил он, — «даже не подумаю». Знахарь отвернулся от мальчика, наклонился над Сахимоти, нащупал его пульс. — Все рассчитано правильно, — пробормотал он. — Осталось подождать совсем чуть-чуть. — Чего подождать? — Естественной смерти безымянного. Кагеру встал и отошел к стенке. Мотылек невольно сжался, стараясь как можно дальше, насколько позволяла цепь, отодвинуться от Сахимоти. Второй раз в жизни мотылек остался один на один с умирающим. Но тот трепет перед великим и страшным таинством, когда душа деда в муках покидала тело, не мог сравниться с тем страхом, который ему внушал сам умирающий Сахимоти. Со вчерашнего дня он изменился, как будто что-то в нем умерло. Его запавшие щеки, провалившиеся глаза, кожа, напоминающая вытертый до прозрачности пергамент, все это было не настоящее, просто маска, сухая скорлупа личинки, под которой шевелилась, готовясь появиться на свет, полное жизни и сил голодное чудовище. Внезапно Сахимоти шевельнулся и тихо застонал. «Услышь меня, чей дом твоя земля!» — негромко произнес Кагеру первые слова древнего заклятия. «Призываю тебя из вечного огня и кипящей воды!» Сахимоти открыл глаза, пошевелился, приподнял голову. Мотылек понял, что дальше выжидать нельзя. «Анук!» — закричал он. Толстый шевельнулся в темном углу клетки, подполз поближе. — Ну что, Арен, неужели придумал-таки способ? — хрипло проворчал он. — Анук, скажи ему, пусть выходит! Кагеру сбился и замолчал. Мгновение они с Толстым с недоумением смотрели на мотылька. Толстый догадался первым. — Квисин, выходи из меня! — воскликнул он высоким детским голосом, вскакивая на ноги. В тот же миг клетка вспыхнула, словно в нее ударила молния. Пламя взметнулось к потолочным балкам, горячим вихрем пробежало по стенам, перекинулось на крышу. Послышался треск. На земляной пол упали догорающие обломки клетки. И из огня выступил Анук. Он был цел и невредим, и улыбался во весь рот. Он как будто стал выше и стройнее, словно проведенные им в клетке дни и месяцы сгорели без следа. Его жалкие обноски сожрал огонь, и теперь подросток был облачен в одеяние из чистого пламени. Огненные языки лизали его, не опаляя. В треске и гуле огня раздался его голос, звонкий и резкий, как удар храмового гонга. «Да чего же мне осточертела эта растреклятая клетка?» Кагеру попятился, быстро озираясь в поисках хоть какого-то оружия. «Куда же ты мог, Квисин?» Анук не дал ему ни мгновения. Легкое движение, за которым не уследить глазу, и знахарь отлетел к дальней стене. Он еще не успел коснуться пола, а огненный демон был уже рядом с ним. Кагеру встретил его прямым ударом в лицо. Два сложенных пальца, как атакующая змея, коснулись лба демона и прошли дальше, не встретив сопротивления. Кагеру молниеносно отдернул руку, но поздно. Кожа на пальцах была сожжена до мяса. Анук радостно захохотал. «Как долго я ждал этого мига!» И повторил прием противника, ударив его в солнечное сплетение. Кожа знахаря зашипела и раздалась под его пальцами. Кагеру взвыл и задергался, пытаясь вырваться. Но демон, хохоча, только засунул руку глубже под ребра. «Я обещал вырвать тебе печень!» Вдруг раздался пронзительный сухой треск, и к потолку фонтаном взлетел целый сноп алых и голубых искр. «Отпусти, учителя, Анук!» Демон, не выпуская жертву, круто развернулся, и его голова дернулась от мощного удара. Снова взвелись и рассыпались искры. Головастик с боевым воплем подскочил ближе, занося наточенную кочергу с явным намерением размажить врагу голову. Третий раз поразить демона ему не удалось. Свободной рукой Анук отмахнулся от него, как от мошки. Головастик со стуком треснулся спиной об опорный столб. Мотылек едва успел увернуться. И свалился на землю бездыханный рядом с Сахимоти. Кочергу он так и не выпустил. В следующий миг наверху раздался громкий треск. Посыпались горящая труха и щепки, и над демоном провалилась крыша. Анук и Кагеру исчезли под огненной лавиной. Половина хлева была охвачена пожаром, угрожая жилой части дома. Вот теперь мотыльку стало по-настоящему страшно. Он никак не думал, что в уплату за избавление от Кагеру ему придется сгореть заживо. Между тем Анук, разбросав горящие доски, выбрался из-под кучи обломков крыши. Никаких повреждений на нем не было. Демон по-прежнему пребывал в отличном настроении. Он подошел прямо к мотыльку, оборвал цепь и, прежде чем тот успел даже пискнуть, переломил железный обруч у него на шее, не поцарапав ее. «Молодец!» — похвалил он. «Как же я сам не додумался! Время-то на раздумье было!» «Ты кто?» — спросил мотылек, кашляя и растирая шею. «Можешь по-прежнему звать меня Анук, но мое истинное имя — Хоори. На вашем новом наречии оно означает «слепящее пламя». Тебе лучше не употреблять его без необходимости. Ты демон? Когда-то я был богом огня. Теперь не знаю. Надеюсь, в демона все-таки не выродился, несмотря на все старания твоего учителя». Мотылек посмотрел на Анука и нервно засмеялся. «Учитель сказал, что как только ты вырвешься из клетки, то немедленно пожрешь меня». «Кстати, о еде», — Анук огляделся. «Где мой старший брат?» «Ага, вот он! Неужели умер?» Он склонился над Цахимоти. «Во что же мы все превратились? Увы, несчастный Керим! А ведь Цахимоти был из величайших!» Мотылек слушал его в полуха, потирая шею. Он чувствовал себя внезапно отупевшим. Вокруг него трещало и гудело пламя. На полу валялся головастик, оглушенный или мертвый. Из-под тлеющего завала торчали ноги учителя. А один бывший бог печалился о жестокой судьбе Керима над телом другого. — Анук! — завопил он внезапно. — Он шевелится! — Кто? — Учитель! Он жив! Анук отошел от Цахимоти и пинками раскидал обломки. Среди досок ворочался обожженный, полураздавленный Кагеру. Его лицо было почти неузнаваемым от сажи и крови. Кости переломаны, но он все равно пытался встать. «Жив? Это меняет дело». Мотылек подумал, что Анук сейчас добьет Моквесина. Но бог огня не торопился. Он задумчиво посмотрел на Кагеру, повернулся к мотыльку и сказал: «У меня возникла одна идея. Ты ведь правнук жреца. Откуда ты знаешь? А то я не подслушивал все ваши разговоры». «Так я о чем? Твой прадед служил, если я не ошибаюсь, ему», — мотылек указал на Сахимоти. «Почему же ты стоишь и ничего не делаешь, чтобы помочь своему богу, который вот-вот развоплотится?» «Я не буду помогать Ване». «Кто говорит о Ване?» Анук нагнулся, выдернул из рук головастика кочергу и протянул мотыльку. «Я предлагаю тебе послужить моему старшему брату Сахимоти, богу подземного пламени, хозяину вод, хранителю земли Керима. Кстати, копье — его любимое оружие. Видишь, как все удачно сложилось?» «Что мне надо сделать?» — удивленно спросил мотылек. «Что-что? Накормить его!» Тут, наконец, мотылек сообразил, чего от него хочет Анук, и его бросило в холодный пот. Бог огня предлагал ему совершить жертвоприношение. «Нет», — мотылек решительно вернул кочергу, — «я не хочу и не буду». Анук не очень огорчился. «Ладно, я могу и сам». Он подошел к Кагеру, заглянул в его стекленеющие глаза, занес кочергу. Мотылек зажмурился, услышал глухой звук удара и слова: «Приношу тебя, Моквесин Кагеру, в жертву богу Сахимоти. И пусть на землю и воду Керима сойдет тишина. А враг пусть сгинет и не возвратится никогда», — мысленно закончил мотылек. В его памяти всплыли картины прошлого, безмерно далекие и словно ненастоящие. Теплый вечер в конце лета, праздник голодных духов, кладбище на Стрекозьем острове, урок древнекеримского языка, дед Хару, терпеливо поправляющий его. Не враг, а брат. «Погоди!» — воскликнул мотылек, открывая глаза. «Не так! Не Сахимоти! Жертва не для Вани, а на другому, копьеносцу, брату!» Конец его слов потонул в грохоте. Обвалилась еще часть крыши, но мотылек уже не понимал, что вокруг происходит. Земля качалась у него под ногами. Анук улыбался сквозь пламя. В глазах у мотылька мутилось. Или это сарай заволокло дымом? Пламя потемнело, звуки отдалились и умолкли. Пол выскользнул из-под ног, и мотылек потерял сознание. Очнулся он от холодного чистого воздуха и обнаружил, что лежит на траве, на полянке перед кухней. Огонь уже перекинулся на жилой дом. Пожар быстро распространялся. В черное небо поднимался столб пламени. Мотылек сел и огляделся. Неподалеку от него стояли Анук и Сахимоти, смотрели на пожар и о чем-то беседовали. Заметив, что мотылек пришел в себя, Сахимоти обернулся к нему с дружелюбным видом. Он не изменился, если не считать того, что от его немощи не осталось и следа. — Все-таки как ты догадался? — улыбаясь, спросил он. — Как тебе удалось освободить Хоори? — Очень просто, — слабым голосом ответил мотылек. Учитель Кагеру сказал мне, чтобы тобой овладел бес, надо его пригласить. Я и подумал, может, чтобы выгнать беса, достаточно сказать «уходи». Но человек не сможет это сказать, пока бес ему не позволит, — кивнул Анук. Эх, как же я сам-то не догадался! Не переживай, — Сахимоти похлопал младшего брата по плечу. Ты, небось, был занят тем, что день и ночь вынашивал планы мести. — Можно спросить? — перебил его мотылек. — Все-таки кто из вас Сахимоти? Ваня или ты? — Сахимоти мы оба. Можешь считать, что мы братья-близнецы или два лица одного бога, хотя на самом деле все гораздо сложнее. Если бы я был только Ваней, море давно поглотило бы Керим. А если бы богом подземного огня, его разрушили бы землетрясения. Сахимоти — это равновесие. Потому меня и зовут хранителем Керима. Мокквисину была нужна только одна моя ипостась, более слабая. Он полагал, что сможет ею управлять. Когда он понял, на кого замахнулся, то перетрусил, но отступать уже было некуда. Вдруг мотылек заметил за спиной Сахимоти какую-то тень. На краю полянки загорелись два желтых глаза, и из темноты донеслось хриплое рычание. Тошнотник, о котором все забыли, стоял на опушке леса, низко опустив голову. Шерсть на его загривке вздыбилась, как иглы дикобраза. Мотыльку почудилось, что волк вырос вдвое. Пасть была приоткрыта, острые зубы оскалены. Тошнотник смотрел прямо на мотылька, не обращая внимания на безымянных богов. Он готовился к броску. «Там!» — успел выдавить из себя мотылек. Боги обернулись. Сахимоти поднял руку, и волк замер на месте, почти прижимаясь к земле. В его глазах горела ненависть. «Стоять, демон!» — негромко приказал Сахимоти. «Хе, да это не наш Квисин!» — заметил Анук. Похоже, имперский. А раз имперский, то пусть отправляется в тамошнюю подземную канцелярию и жалуется на самоуправство керимских поверженных богов, — добавил Сахимоти и властно повел рукой в сторону дома. — Эй, демон, ты потерял своего хозяина? Он в доме. И тошнотник с прижатыми ушами, не переставая злобно рычать, стелясь по земле, пополз к горящему дому, словно его тащила туда невидимая рука. — Лишние хлопоты, — проворчал Анук. — Я бы спалил его прямо на месте. — Не мешай, — спокойно ответил Сахимоти. — Не видишь, я вершу правосудие? Волк, последний раз огрызнувшись, вошел прямо в огонь и исчез в нем. Порыв ветра донес вонь паленой шерсти, демоническое рычание умолкло. «Демон-слуга должен разделить судьбу своего господина», — повернувшись к богу огня, пояснил Сахимоти. Мотылек все еще смотрел в сторону дома, а потому первым заметил, как из пылающего дверного проема высунулась черная волчья морда, распахнулась пасть и раздался хриплый, нечеловеческий голос. «Я доберусь до тебя, гаденыш! Рано или поздно отыщу и сожру!» Сахимоти сделал легкий жест. Пламя вспыхнуло до самого неба и поглотило тошнотника. А через мгновение с треском провалилась крыша, и дом превратился в огромный бесформенный костер. — Кончено, — сказал Сахимоти, отряхивая руки. — Уходи отсюда, — посоветовал мотыльку Анук. — Иди в деревню. Тут тебе делать нечего. — А вы? — Мы еще задержимся. Мок Квесина уничтожить не так просто, как кажется. А когда закончим дела, тоже уйдем. — Счастливо, мотылек, — приветливо сказал Сахимоти. — Мы тебя не забудем. Мотылек с трудом встал и пошел, как во сне, к ручью, где начиналась тропа. Недалеко от мостков, где стирали белье, его внимание привлекла какая-то возня. Мальчик пригляделся и увидел Мисук. Ее мечта сбылась. Она самозабвенно терзала почтовую ворону. Перья и пух разлетались во все стороны. Заметив мотылька, Мисук немедленно прервала свое занятие, подбежала и с мурлыканьем принялась тереться о его ноги. Мотылек наклонился погладить ее. Из его глаз брызнули слезы. Он взял кошку на руки и побрел по тропе в сторону перевала.